роскошные усы. «Земля круглая, как кольцо, а у кольца нет конца», — терпеливо объяснил Норберт сумасброд. «Америка существует на самом деле. Я это знаю, потому что сам там побывал. А что касается, страшно сказать, какого овоща?» «Не понимаю, о чем ты толкуешь?» «Это потому, что его не существует», — повторил Икинг. «Нет, он есть», — упорствовал Норберт, с трудом сохраняя терпение. «Нету, нету», — возразил Икинг. «Есть, есть, нету, нету, есть, нету, есть, есть, есть, есть», — завопил Норберт, сумасброд, скрутив свои шикарные усы в тугие узелки. «Докажи», — потребовал Икинг. «Я знаю, что страшно сказать, какой овощ существует, потому что страшно сказать, какой овощ...» «Он сейчас здесь, в этом самом зале!» — вскричал Норберт сумасброд и подбежал к стене, на которой висела карта Америки. Двумя широкими взмахами топора он сорвал занавеску. «Эй, ты, убийца недомерок!» — гордо провозгласил Норберт сумасброд. «Подойди! Познакомься с моим дорогим папочкой!» «Ух ты!» — не удержался Иккинг. Норберт сумасброд свихнулся явно сильнее, чем мартовский заяц в состоянии глубокого нервного срыва, потому что за занавеской, на постаменте, величественно возвышалась фигура замороженного землекопа, родного папы Норберта сумасброда. Он стоял, гордо выпрямившись, воинственно топорща замороженные усы, разинув рот в беззвучном крике, и являл собой воистину впечатляющее зрелище. Одна рука его покоилась на бедре, а в другой он держал стеклянную шкатулку, наполненную льдом. Поверх льда в шкатулке лежал круглый, ничем не примечательный, бугристо-коричневый овощ. «Так вот, значит, какая она, эта волшебная, магическая карта?» «Картошка!» Разочарованно подумал Икинг. «Из картошки торчала одна единственная стрела?» А вокруг Норбертова папы на полу сплошным ковром лежали весьма необычные драконоподобные существа, называемые пискуляторами. Если кто не знает, эти диковинные животные часто использовались викингами как сигнализация от воров. У них не было ног, чтобы гоняться за добычей, так что они всю жизнь лежали на спине, задрав в воздух свои длиннющие когти. Если какое-нибудь неосторожное животное касалось хоть одного из этих когтей, вся стая пискуляторов тут же поднимала невыносимый писк. Звук этот был таким громким и пронзительным, что мог убить небольших драконов, которые, как известно, имеют гораздо более острый слух, чем люди. Потом пискуляторы пожирали свою жертву. Они, как пираньи, могли за 60 секунд обглодать несчастное животное до костей. «Норберт, как же так?» — ахнул Икинг. «Я думал, твой папа давно мертв». «Да, так оно и есть», — с кривой ухмылкой подтвердил Норберт. «Мертв, как гробовая доска. Но я решил, раз уж я храню замороженную картошку, то могу заодно похоронить и замороженного папочку». «Лучше бы устроил папе нормальные викинговские похороны», — содрогнулся Икинг. «Вид у него тут какой-то нечеловеческий». «Похороны моего отца состоятся в тот день, когда погибнет злокоготь», — провозгласил Норберт сумасброд. «Вот почему я его и заморозил. Перед тем, как испустить последний вздох, папа воткнул в картошку последнюю стрелу из тех, что подарили ему люди в перьях, и взял с меня клятву, что с помощью этой стрелы я избавлю мой народ от злокогтя». «Невозможно», — заметил Икинг. «Как ты убьешь такую громадину одной маленькой стрелкой?» «Нет ничего невозможного», — поправил его Норберт сумасброд. «Есть только невероятное. Еще более невероятным этот замысел кажется мне, потому что никто из нас не может вытащить стрелу и страшно сказать, какого овоща. Почитай надпись на шкатулке.